с такой силой в подбородок руку. С такой силой в подбородок руку, вцепив, что судорогой вьется рот, с такой силой поняв разлуку, что, кажется, и смерть не разведет. Так знаменосец покидает знамя, так на помосте матерям пора, так в ночь глядит последними глазами наложница последнего царя.